Глава 66. Внимательно выслушав сбивчивый рассказ Минадоры, я для начала поинтересовалась. «Ты уверена, что на шее Жарикова раньше не было родимого пятна? Ты просто могла не обратить на него внимания?» «Уверена», — твердо заявила девушка. «Слава богу, вижу я хорошо». «А в предыдущей встрече Артемий интересовался твоими украшениями или достатком вашей семьи?» «Нет. Он интересовался только мной», — всхлипнула Минадора. «И взгляд его был совершенно другим. Говорю же, черт в него вселился. Старые люди учили, что защититься от него можно только крестом, молитвами, а еще все комнаты ладаном окурить. Не переносит нечисто этого запаха. Или же сесть на улице и грызть семечки, а когда черт спросит, что делаешь, ответить «в шеи грызу». Противно ему станет, и уйдет он восвояси. А еще... «Так, остановись», — засмеялась я. «Никто в шеи грызть не будет. Давай мы по-другому сделаем. Говорил ли Жариков, где остановился?» «Да, на квартире. В соседнем переулке. А что?» Девушка внимательно смотрела на меня в нетерпеливом ожидании. «Мы должны в его жилище попасть и все выяснить», — заговорщицким тоном произнесла я. «Думаю, там найдутся ответы на все наши вопросы. Главное, чтобы Жарикова в этот момент дома не было». «Батюшка пригласил его в Яр завтра вечером, чтобы с друзьями познакомить», — взволнованно прошептала Минадора. «Отлично. Значит, начинаем расследование». Я подмигнула ей. «Выведем твоего черта на чистую воду». На лице Минадоры отразилась душевная борьба, и мне на секунду показалось, что она откажется от такой авантюры. Но пора бы уже было изучить характер купеческой дочери. Оказывается, она просто мысленно решала, как ей лучше уложить женишка. «Ежели в Жарикова и правда нечистый вселился, я его святой водой окроплю. А ежели он от подлости душевной, то придется управу искать, или же за ноги об стену, да в пруд». Я изумленно взглянула на Минадору, и она звонко рассмеялась. «Да шучу я, шучу. А там кто знает». «Ну и Дорка Жлобина. Вот как ее после этого можно квашнёй называть?» «Только расследование наше тайное. Нам нужно внешность изменить». Я окинула подругу пристальным взглядом. «Станем-ка мы с тобой мужчинами». «Как это мы ими станем?» Девушка нахмурилась, но сообразила быстро. «А-а-а, давай. Я могу брата одежду на себя надеть». «Отлично. А я что-нибудь у дядюшки возьму попроще. Будем барин и слуга». По комплекции я как раз подходила на роль мальчишки, а Минадора сыграет важного господина. Мало ли, что там за дела с Жариковым творятся. Нечего нам отсвечивать. «А мне нравится», — радостно воскликнула девушка, чуть ли не хлопая в ладоши. «Обидно, конечно, но ничего. У меня воля такая, что ух, и рука крепкая». Договорившись, что она придет сразу же, как только отец с женихом уедут в ресторан, мы попрощались. Я сходила в душ и стала готовиться ко сну. Завтра предстоял тяжелый день. Рано утром все домочадцы, кроме Прасковьи, собрались к аптекарю. Тимофей Яковлевич вечером обошел клиентов, и те, кто располагал свободным временем, сразу согласились помочь. Селиван приготовил телегу для вещей Никиты Мартыновича, и мы отправились перевозить еще одного жильца. Наша семья росла в геометрической прогрессии, но это было хорошо. Вместе выжить легче. А еще легче держать оборону, стоя плечом к плечу. Аптекарь уже не выглядел таким расстроенным, как вчера. Видимо, он размышлял всю ночь и пришел к правильным выводам. Можно бесконечно жалеть себя и идти на дно, или собраться с силами, чтобы бороться с ударами судьбы. Фёкла уже одела Машутку и, усадив ее на стул, гремела котелками, укладывая их в большой холщовый мешок. «Ну что, готовы?» Я улыбнулась старику, который снял очки и смотрел близоруким взглядом на пустые стеллажи. «А куда нам деваться?» Он тоже грустно улыбнулся мне. «Начинаем новую жизнь, Леночка. Мне стен этих не жаль, ей-богу. Памяти жаль. Память всегда с вами. А еще с вами вся наша веселая компания», — ободряюще сказала я. «Все у нас будет хорошо». «Спасибо тебе, дочка. Видно, мне тебя ангелы послали. Или Сашенька». Он смахнул слезинку и снова надел очки. Ну что, станем добро выносить? Пока мы укладывали в телегу вещи, я думала о том, что нужно не тянуть резину с открытием аптеки. А еще дать объявление в газету, чтобы люди знали, куда идти. То, что не влезло в телегу, пришлось нести в руках. Благо, парикмахерская находилась недалеко. В последнюю очередь из аптеки вывезли мебель, и к обеду весь двор был завален шкафами, столами, стульями и прочей утварью. Тяжелый дубовый прилавок сразу занесли в комнату и поставили его напротив пока еще заколоченной двери. Мы вымыли пол, окна, побелили стены и потолок, после чего установили стеллажи. Неоценимую помощь оказали наши помощники и веселый дружеский настрой. Теперь Никите Мартыновичу осталось только расставить в них свои пузырьки да коробочки. Евдокия с Фёклой отправились на кухню готовить торжественный ужин в честь нового члена семьи, а мы с Сокулиной, Прошкой и Сильваном продолжали заносить вещи в дом. «Леночка, мебелью распоряжайся, как тебе вздумается», — сказал Никита Мартынович, когда мы занесли большой стол. «Мне-то ее куда теперь? А у тебя комнаты пустые». Вот так у нас появилась настоящая гостиная, которую мы решили использовать и как столовую. Комнат было не так много, поэтому мне это показалось идеальным вариантом. Стрелки часов показывали 5 часов вечера, и я, уставшая, упала на кровать. Но полежать мне не удалось, скоро ведь придет Минадора. Нужно встать и идти к дядюшке за вещами. Но, немного подумав, не стала обращаться к нему. Меньше знает, крепче спит. Пришлось звать Прохора. Тот выслушал меня с горящими глазами и сказал: «Притащу я вам дядюшкины вещи, Еленочка Федоровна. Только вы меня с собой возьмите». «Ладно, куда уж без тебя». Мальчишка умчался и вернулся через 10 минут, держа в руках узел. «Тимофей Яковлевич на кухне пробу с пирогов снимает, а я тем временем в его шкафу порылся». В узле были чистая рубаха, штаны, жилет и картуз. Отлично. Прошло чуть больше часа, когда в мою комнату заглянула Акулинка. Я сидела перед зеркалом, пытаясь стянуть волосы таким образом, чтобы их не было видно из-под головного убора. «Там это, вас какой-то господин важный спрашивает». «Что еще за господин?» Я отложила расческу. «Говорю же, важный, большой такой. Наверное, хочет с бородой что-то сотворить. А то ведь смех один, клочок на клочке и усы кривые». «Ну, это точно мой клиент. Как же не вовремя. У нас вообще-то сегодня выходной, да и Минадора должна прийти с минуты на минуту». Возле калитки действительно стоял крупный мужчина в мягкой фетровой шляпе с высокой сужающейся тульей и большими опущенными полями. Подойдя ближе, я заметила, что одет он в сюртук, который казался узковатым. Под ним был бархатный жилет, вышитый цветами, из кармашка которого свисала золотая цепь часов. «Добрый вечер. Вы пришли подстричься?» — спросила я, начиная подозревать, что здесь что-то нечисто. Незнакомец спрятал лицо. «Наверное, нужно приготовиться. Возможно, придется драться». «Нет, я пришел познакомиться. Вы так хороши!» Вдруг сказал он странно высоким голосом и поднял голову. «Я перестал спать и есть. Я брежу вами». Улыбающееся лицо с редкой растительностью, которая ко всему еще и росла клочками. Усики странного гостя были похожи на пушистую бабочку, устроившуюся под носом крылышками в бок. «Минадора?» Я была в шоке. «Это ты? А кто ж еще?» Девушка нырнула во двор. «Как я подшутила над тобой, а?» «Откуда у тебя эта борода?» Я начала хохотать, рассматривая подругу. «О, боже, как ты ее сделала?» «Состригла себе немного волос и приклеила на мед», продолжая улыбаться, ответила Минадора. «У нас такой мед, пальчики оближешь, густой, тягучий и бороду отлично держит». Мы начали хохотать вдвоем и не могли остановиться, пока усы барина совсем не съехали на щеку. «Одевайся, у нас времени, поди, немного». Девушка поправила растительность над губой. «Меня тоже дома хватиться могут». На переодевание ушло не более 10 минут. И вскоре мы уже шли по улице в своих новых образах. Минадора важно постукивала тростью, хмурила брови и периодически чихала, потому что усы щекотали ей нос. Я же с трудом сдерживала смех. Вот это приключение. Прошка с Тузом следовали за нами на некотором расстоянии, словно они сами по себе. Придя по адресу, мы остановились у калитки и огляделись. Кроме идущей по тротуару усталой булочницы, никого не наблюдалось. Молодая женщина поравнялась с нами и монотонно произнесла: «Купи пряник, барин. Сдобный, сунуть в рот удобно. Сладкий, мягкий, аки пух, угостишка молодух». «Не надо нам, иди», — шикнула я на нее. «Не доставай барина». «Будет мне еще какой-то мелкий прыщ указывать», — шепнула она мне и ткнула под нос кукиш, после чего снова прилипла к купеческой дочери. «Барин, купи пряник». «Давай свой пряник». Минадора порылась в кармашке и сунула ей монету. Глаза булочницы стали как блюдца. Она быстро спрятала деньги, сунула Минадоре корзинку с пряниками, а потом поиграла бровями, кокетливо поглядывая на Минадору. «А барин не хочет к пруду прогуляться?» «Нет!» — в один голос рявкнули мы, и испуганная женщина отошла от нас. «Ну нет и нет, чего орать-то?» Когда булочница скрылась за углом, мы открыли калитку и прошмыгнули во двор. Домишко, который арендовал Жариков, имел не очень презентабельный вид. Заросший травой и кустами сирени, он выглядел как пристанище для маньяка. Потемневшие от сырости сараи и холмик уличного погреба с маленькой полукруглой дверцей лишь усиливали это ощущение. Дверь дома, естественно, была закрыта, и, подергав ржавый амбарный замок, я подошла к окну. «Нужно разбить стекло и забраться внутрь». «Ты маленькая, вот и полезешь, а я посторожу», — прошептала Минадора, и тут залаял Туз. «Прошка!» — я вытаращила глаза, грозя ему кулаком. «А ну, тише там!» Мальчишка подбежал к нам и возбужденно заговорил. «Еленочка Федоровна, там в погребе кто-то. Туз учуял». «Это еще что за дела?» Переглянувшись с Минадорой, мы, не сговариваясь, рванули к погребу, возле которого лаял пес. «Тихо, Туз, тихо!» — приказала я, и тот глухо зарычал, не сводя с дверцы взгляда. Минадора отодвинула толстый засов, который заскрежетал так, что Прошка даже перекрестился. А потом медленно открыла дверь. Когда из темноты показалась рука, мы взвизгнули, но тут же замолчали, увидев лицо цепляющегося за стены человека. «Жариков!» Силу сыщика хватило только на то, чтобы достигнуть первой ступени. Он застонал, падая на пол, а потом прошептал. «Помогите, прошу, остановите Арсения, он...» Мужчина не договорил, потеряв сознание.